Пролог. Инспектор полиции Ким Стоун знала, что ее левая нога сломана. Подтягиваясь на руках, она ползла по тропинке. Гравий врезался ей в ладони, а его мелкие осколки забивались под ногти. Стоун вскрикнула, когда колено неудачно повернулось, и боль прошила ее насквозь. Эта боль все время усиливалась, и на лбу Ким выступили капельки пота. Наконец она увидела свет в здании, как раз в тот момент, когда из двери вышли три знакомые фигуры. Все трое направились к колокольне. «Нет!» — крикнула она во всю силу своих легких. Никто не обернулся. «Не надо туда идти!» — мысленно взмолилась Стоун, пытаясь двигаться в их сторону. «Остановитесь!» — закричала она, увидев, как фигуры скрылись в основании башни. Когда те исчезли из виду, Ким попыталась подавить охватившую ее панику. «Проклятье!» — в отчаянии воскликнула она, видя, что опоздала. Собралась силами и попыталась встать, двигаясь сломанной ногой так, будто ее вообще не существовало. Но не успела она сделать и пары шагов, как боль накатила, словно приливная волна, и вновь бросила Ким на землю. У нее закружилась голова, и она чуть не захлебнулась подступившей горлу рвотой. Вновь закричала, но фигур уже не было видно. Они теперь находились в самом чреве башни, за толстыми кирпичными стенами, и в этот самый момент взбирались по каменным ступеням на самый верх. «Кто-нибудь, помогите!» — крикнула Ким, но ее никто не слышал. До школы было добрых 80 метров, и она никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной. Взглянула на часы и поняла, что уже без 3:08. Сейчас часы на башне начнут отбивать время. Страх, возникший где-то глубоко в животе, разрастался, как облако, пока не заполнил все ее тело. Она попыталась сделать еще один болезненный шаг, подтягивая неподвижную ногу за собой. Верхушку башни осветил луч фонаря. «Черт побери, они уже наверху!» «Стойте!» — вновь закричала Ким в надежде, что один из них услышит ее, хотя и знала, что ее голос слишком слаб. Луч света беспорядочно двигался по балкону, расположенному на высоте 90 метров. Среди трех знакомых фигур женщина заметила четвертую. Стрелка на ее часах коснулась цифры 12. Колокол не зазвонил. «Боже, дай им благополучно спуститься!» Ее молитва была прервана громким криком. Две человеческие фигуры висели на веревке, шедшей к колоколу, и раскачивались вперед-назад, то появляясь в луче фонаря, освещавшего небольшой балкон, то вновь исчезая. Ким напряглась, пытаясь распознать силуэты, но было слишком далеко. Она постаралась восстановить дыхание, чтобы крикнуть еще раз, хоть и понимала, что теперь им не помогут никакие предупреждения. Сбывались ее худшие опасения. «Пожалуйста, ну пожалуйста», — прошептала инспектор, увидев, как веревка качнулась еще раз. Одну из фигур стащили с веревки, вторая продолжала раскачиваться. «Нет», — крикнула Ким, пытаясь продвинуться вперед. От страха она превратилась в кусок льда. Казалось, что на несколько минут время замерло. Во рту у нее все пересохло, и теперь Ким не могла ни кричать, ни говорить. Она почувствовала, как боль сжала ее сердце, когда оставшаяся висеть фигура исчезла из виду вместе с веревкой. Неожиданно ее уши заполнил леденящий кровь крик полной муки. Но вокруг никого не было. Кричала сама Ким.